Глава 20. Унижение. Едва дверь закрылась, Игнат прислонился спиной к стене и медленно поднял руку, которую прятал за спиной. Не хотел, чтобы Ярослава видела фотографию, которую он держал. Какого черта она вообще вломилась в его комнату? Что от него хочет? Добить? У нее почти получилось. Мало того, что ее мать с видом полноправной хозяйки ходит по дому отца, дому, о котором мечтала его мать, так еще и отец ни с того ни с сего разоткровенничался с Ярославой, рассказал о младшей сестре, которой не стало. Он никогда не говорил о Кате с чужими. А Ярославе вдруг выложил все. Игнат случайно услышал их разговор, когда проходил мимо, возвращаясь в свою комнату. Это был второй разговор за день, свидетелем которого он стал. Сначала Игнат услышал, с каким презрением Ярослава заявляет матери о том, что не хочет жить с ним под одной крышей. Это было унизительно. Его словно под дых ударили. Ведь это дом его отца. Это его дом. Она тут никто. Но ведет себя словно королева. Хотя едва переступила порог. Это он не хочет жить с ней. Это он должен предъявлять отцу такие претензии. Но отец знает, чем его заткнуть. Бабками. И это тоже унизительно. А потом Игнат услышал, как отец рассказывает об их Кате. Рассказывает так, словно это Ярослава не чужая, а своя. Своя! Это слово стало пулей, пронзившей Игната насквозь. Нет, она чужая, чужая! Вместе со своей мамочкой она вторглась в их жизнь и все разрушила. Ты очень напоминаешь мне Катю. Иногда смотрю на тебя и думаю, какой бы она была, моя Катя. Такого же роста, с такими же длинными волосами. После этих слов отца Игнат, не выдержав, ушел. Отец видит в Ярославе их Катю? А может быть, решил, что она станет его новой дочкой? Заменит сестру? Игната охватила такая ярость вперемешку с болью, что у себя в комнате он тупо упал на кровать и закрыл лицо руками. Слышала бы это мать, знала бы она. Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо! Ему хотелось повторять это слово бесконечно, под тяжелый бит музыки. Оно идеально описывало его жизнь. Когда Ярослава вломилась в его комнату, он рассматривал фотографию сестры. И ему не хотелось, чтобы она ее увидела. Не Ярослава Катю, а Катя Ярославу. Мысль, что сестренка узнает о своей замене, была невыносима. Поэтому с незваной гостьей он разговаривал, пряча фото за спиной. А в каждом его слове сквозили ненависть, обида и злость на отца. Ей не стоило врываться на его территорию. Она чужая. И всегда ею останется. Как бы сильно его к ней не тянуло. Как бы сильно он не хотел переспать с ней. Как бы сильно не мечтал, чтобы она шептала его имя, захлебываясь от наслаждения. Мысли о близости с Ярославой пронзили Игната новыми пулями, изрешетив сердце. Ее запах, ее голос, ее касание. Он слишком сильно желал всего этого. До безумия. Но Игнат почти тут же устыдился. Словно сестра, чье фото он сжимал в руке, могла это услышать. И он ударил себя по щеке с силой, оставив слабый розовый след. А затем взглянул на фотографию. На ней была изображена худенькая, изможденная девочка в теплой кофте и красной трикотажной шапочке. Она улыбалась, несмотря ни на что. Фото было сделано на Катином дне рождения, за 4 месяца до смерти. Они с отцом приехали в больницу, где Катя лежала с матерью. Принесли подарки, цветы, огромный торт. Только Катя не могла есть, ее ужасно тошнило. И торт раздали медперсоналу и другим детям. Детей в отделении было много. До этого Игнат и не знал, сколько малышей, как и его сестра, больны раком. Отец, наверное, тоже не знал, пока с Катей не случилась беда. А когда понял, стал привозить подарки и дочери, и другим детям. После ее смерти основал благотворительный фонд и назвал Катиным именем. Только об этом почти никто не знал. Отец на таких вещах не пиарился. И за это Игнат всегда его уважал. Возможно, это было единственное, за что он уважал его сейчас. К нему зашел отец, попытался поговорить, но разговора не вышло. И тогда он просто ушел, сухо попросив Игната быть вежливым с Леной и Ярославой. И добавил, что это в его, Игната, интересах. Вид отца разозлил парня еще больше. Ему стало душно в этом огромном, но таком чужом доме. Поддавшись порыву, он оделся, взял телефон и карту. Ради бабла, на который ему пришлось согласиться на условия отца и переехать в этот дом. Вышел из комнаты и направился к лестнице. На первом этаже он заметил, что из гостиной льется тусклый свет, словно там включено не верхнее освещение, а бра или подсветка. Думая, что в гостиной находится отец, Игнат заглянул туда, но сразу же понял, что ошибся. В гостиной была Ярослава, одетая в простую футболку и шорты. Она сидела в кресле рядом с камином, безвольно опустив руку и склонив голову на бок. На полу лежала упавшая книга. На мгновение Игнату стало страшно, ему показалось, что Ярославе плохо. Его накрыло флешбеком из недавнего прошлого, когда он нашел мать в бессознательном состоянии. Он в одно мгновение оказался рядом с девушкой и тут же с облегчением понял, она просто уснула. Игнат слышал ее тихое дыхание и видел, как мерно вздымается грудь. Кажется, на этот раз девушка была без лифчика, и Игната не отпускало желание узнать это точно. Всего лишь нужно дотронуться до Ярославы, провести рукой по плечу, и тогда он точно поймет, есть ли под тонким белым хлопком бретелька или нет. Хотя 9 из 10, что нет. С трудом отведя взгляд от груди, он поднял книгу, положил на столик рядом, потом выключил кондиционер, из-за которого в гостиной стало прохладно, взял лежащий рядом плед и укрыл обнаженные ноги Ярославы. Зачем он это сделал, Игнат и сам не понял. Просто поддался порыву. Он хотел уйти, но тут Ярослава что-то пробормотала во сне, и парень остановился впервые так долго и пристально рассматривая ее красивое девичье лицо, на которое падала тень. Тонкое, нежное, чуть удлиненное, с высоким лбом. Обрамленное светлыми волосами, волнами падавшими на хрупкие плечи, чуть приоткрытые чувственные губы, на верхней посередине четкое углубление. Игнату вспомнилось, как кто-то из девчонок называл его «аркой Купидона». Ему нравились такие губы. Так и хотелось их поцеловать. Брови в разлет, пушистые, светлые ресницы. И кожа тоже светлая, но теплого, сияющего оттенка. На руках видны тонкие вены. Не выступающие, как у него или других парней, а глубокие, просвечивающие сквозь нетронутую загаром кожу. Невольно любуясь девушкой, Игнат вспомнил, что в их первую встречу она показалась ему кристально чистой, словно ангел. И вспомнил запах ее тела. Хрустальная чистота с легким землянично-медовым оттенком. Ему хотелось обнять Ярославу, но он тут же попятился, понимая, что не может сделать этого. И вообще, на самом деле никакой она не ангел, а ведьма. И снова ее презрительные слова ударили его под дых. Кинув на Ярославу последний взгляд, Игнат ушел, твердо решив про себя, что никогда больше не коснется ее. Он вышел из особняка, который казался ему красивой тюрьмой с подсветкой, завел машину и помчался по пустой дороге на другой конец города. Несколько раз ему звонила Алекса, но он не хотел с ней разговаривать. Не было настроения. А когда у него не было настроения, Игнат мог и нахамить. Только вот Алексе хамить не хотелось. Она казалась ему слишком милой для этого. Алекса не заслужила такого отношения. Скорость и громкая музыка, которую Игнат по обыкновению включил, немного отвлекли его от тяжелых мыслей. Он ехал к Сержу домой, даже не предупредив его об этом. Открыл своим ключом дверь его квартиры и вошел. Внутри царила полутьма. Лишь из гостиной падали тусклые оранжевые отсветы. Играла музыка, неспешно обволакивающий лаунж. И вкусно пахло ореховой нугой. Серж обожал такие ароматы и постоянно закупал новые свечи. Игнат только картинно вздыхал, когда друг тащил его в какой-нибудь магазинчик с товарами для дома и принимался нюхать все ароматические свечи подряд, изредка суя их под нос Игнату, который тут же начинал морщиться. «Где ты там?» – нетерпеливо крикнул Игнат, заходя в гостиную. И только тогда понял, насколько не вовремя пришел. «Чертов эстет!» – усмехнулся он. Серж лежал на диване, закинув руки за голову. Но он был не один. На нем ритмично двигалась девушка, упираясь руками в его обнаженную грудь. Ее длинные темные волосы колыхались в такт ускоряющимся движением, и она тихо стонала, наслаждаясь каждым мгновением. На столике и на полу горели ароматические свечи, создающие интимный полумрак. Сержу нравилась атмосферность. Услышав голос Игната, девушка резко обернулась, и ее глаза широко распахнулись, то ли от появления в квартире незваного гостя, который подпирал плечом косяк, то ли от подступающего оргазма, который накрывал ее. Наверное, девушка и рада была бы спрятаться от взгляда Игната, но уже не могла остановиться. А он наблюдал за ней, отстраненно думая, что мог бы также развлекаться с Ярославой, чтобы она была сверху. Упиралась бы руками ему в грудь и смотрела бы в глаза, двигаясь сначала медленно, а потом наращивая темп. «Сережа, это кто?» «Я не могу!» – выдохнула девушка, не останавливаясь и глядя на Игната. «Я сейчас... О, пожалуйста!» «Мой друг!» – невозмутимо ответил Серж, положив руки ей на бедра и перехватывая инициативу. «Эй, уйди! Дай нам закончить!» Он заставил девушку склониться к себе и поцеловал. «Да пожалуйста!» Игнат отлепился от косяка и ушел на кухню. Сцена ничуть его не смутила. Он и не такое видел. Да и Серж тоже. Им нечего было скрывать друг от друга. Как он и думал, на кухне была жратва. Серж всегда заботился о том, чтобы холодильник не пустовал, да и сам готовил неплохо. Найдя пиццу, Игнат устроился на подоконнике. Когда Серж, надев ради приличия домашние джинсы, пришел на кухню, Игнат уничтожил половину коробки. «Тебе обязательно было приходить сейчас?» – с легкой укоризной спросил друг. «Ты напугал Лину». «Я с трудом ее успокоил. Откуда мне знать, что ты привел девочку?» Не чувствуя за собой никакой вины, парировал Игнат. «Сори, чел, я не экстрасенс. По-моему, она кайфанула». «Два раза», — с легкой улыбкой ответил Серж. «Теперь уснула. Зачем пришел?» «Так-то ты встречаешь друга», — покачал головой Игнат и тут же признался. «Не могу находиться в том доме. Воздуха не хватает. Поехавший отец — это стерва рядом. Сказала матери, что не хочет жить со мной в одном доме. Высокомерная дрянь». «Но ты ее хочешь, верно?» — догадливо уточнил Серж, беря со стола вейп. Впрочем, как и Игнат, электронки он курил редко, по настроению. «Нет, не хочу», — отрезал Елецкий. «По тебе видно. Скоро ты в ее честь свой кулак назовешь». «Пошел ты! Если я уйду, тебе некому будет рассказывать о том, что произошло», — хмыкнул Серж. «Давай, не ломайся!» И Игнат рассказал. Все рассказал. «Подожди, я верно понял?» — вкрадчиво спросил Серж, передавая другу вейп. «Ты наехал на Ярославу из-за того, что она вошла в твою комнату без разрешения, а сам при этом без предупреждения вломился в мою квартиру, когда ко мне пришла гостья?» «Мистер Логика...» Игнат пожал плечами, выдыхая пар. «Я не хочу там жить, рядом с ней», — сказал он, пропуская колкость мимо ушей. «Тогда не живи», — спокойно отозвался Серж. «Но ты ведь знаешь, пойдешь против воли отца, не получишь денег. Так что выбирай, деньги или совместная жизнь. Если деньги, просто игнорь всех и живи так, как раньше. Или сделай ее своей, Ярославу». «Нет, она мне не нужна», — жестко ответил Игнат. «Ярослава милая, хорошая девочка и красивая». «Она девственница?» – спросил Серж. Этот вопрос почему-то рассердил Игната. «А я откуда знаю?» – поморщился он. «Думаешь, подрабатываю ее гинекологом на полставки?» «Да нет, какая она девственница? У нее же есть это чмо, ее парень». Он снова вспомнил сцену поцелуя Ярославы с блондинчиком в ее комнате. Ему стало противно. «Мне Ярослава кажется неопытной», – заметил друг. «Она невинная». «Ха, она только кажется такой, та еще стерва. Но у тебя не получается выкинуть ее из головы?» «Может быть, все-таки стоит попробовать нормально с ней пообщаться?» — осторожно спросил Серж, видя, как Игнат то и дело трет лоб. Он делал так, когда очень нервничал. «Я не прощу себе этого», — признался Игнат. «Лучше забыть. В ней нет ничего особенного. Я просто хотел переспать с ней, и все». «Ты ее ревнуешь?» — прищурился Серж. «Поехал башкой? Нет. Я сделал свой выбор», — отрезал Игнат и сменил тему. «Достань плойку. Погамаем». Серж кивнул, достал игровую приставку последнего поколения, и они играли почти до рассвета. Когда Лина, гостья Сержа, завернувшись в одеяло, вышла в гостиную, друзья, даже не заметив ее, продолжали рубиться. Надувшись, она вернулась в спальню. Лине не нравилось, что Серж не обращает на нее внимания после секса. А Игнат, который видел то, чего ему видеть было не положено, откровенно бесил. Стоял и смотрел с усмешкой, как она скачет на его друге, будто она какая-то очередная дешевка. «К нему пришел твой Игнат и испортил весь романтик», — написала на сообщение Алексе, которая была ее подругой. «Не лучше, разумеется, но пару раз в месяц девушки пересекались». Алекса не спала, поэтому ответила быстро. «Да? И что ему было нужно?» «Без понятия. Я слышала лишь несколько фраз. Он говорил про какую-то Ярославу». «У тебя появилась конкурентка?» — ядовито написала Лина. «Дорогая, это его сестра», — ответила Алекса. «Сводная? Та самая, которую он защищал на свадьбе отца?» уточнила Лина. Об этом в их тусовке на той неделе только и говорили. Игната боялись и уважали. Он был кем-то вроде местного принца. И он устроил показательную порку тому, кто оскорбил его сводную сестренку. Самой Лины на свадьбе не было. Она слышала об этом от знакомых. «Да», — коротко ответила Алекса, — «со сводными тоже можно спать», — зачем-то написала Лина, но не отправила и стерла. Портить отношения с Алексой не хотелось. В отличие от парней, Лина не велась на милую внешность и точно знала, какой Алекса была на самом деле. В результате Лина отправила подруге совсем другое сообщение. «Извини, тогда я все неправильно поняла». При этом она была уверена, Алекса сделает нужные выводы. Впрочем, и на нее, и на Игната Лине было плевать. Ее интересовал только Серж. И она собиралась сделать его своим парнем.